Глава 7. Ох уж эти мысли. Дель. Я была переполнена негодованием. Знала, конечно, что Элиот тот еще любитель сунуть свой нос куда не надо, но не до такой же степени. Мало того, что при всех меня в кусты затащил, так еще и наговорил чуши. Пусть заботится о своей репутации, от которой, как по мне, осталось одно название, а я сама присмотрю за собой. В комнату к себе влетела злая, как толпа демонов. Как же меня бесил этот парень. С самого детства он постоянно ошивался в доме моих родителей, будто своего у него не имелось. Матушка с отцом все хихикали, потрунивая, что вот вырастем мы и станем идеальной супружеской парой. Меня возмущала одна мысль об этом. Не знаю, может, они так шутили, но я не была готова выходить замуж за Элиота. Ни за что в жизни. Присела на стул, замечая краем глаза куртку Тейрона, спасшего меня от позора. Ее следовало отдать. Но новенький жил на этаже парней, и мое появление там могло бы вызвать много ненужных вопросов. Так я и не осмелилась явиться на мужскую половину общежития. Магистр сказал, что пары должны тренироваться вместе, повышая способности друг друга, но Тейрон, судя по всему, не горел желанием иметь со мной хоть что-то общее. «Холодный и колючий», — хмыкнула я, сменяя форму академии на более простую одежду. Выполнив все необходимые задания, я поужинала и уселась на широкий подоконник, даже радуясь, что Селена обижена на меня. Без нее было так спокойно. Никто не нудил над духом и не тянул искать приключения на свое мягкое место. «Мы с ней такие разные», — задумчиво протянула я. «Общих интересов у нас нет. Так какого черта я с ней общаюсь?» Внезапно пришло осознание, что все, достаточно. Не хочу больше видеть ее в своей жизни. От нее только один раздражающий и бесполезный шум. Прижавшись лбом к оконной раме, наблюдала за опускающимися на город сумерками. Природа засыпала, приветствуя царицу ночь. Но тут взгляд уловил какой-то силуэт, утопающий во тьме и неспешно движущийся в сторону магического дерева. «Тейрон?» – удивилась я, понимая, что нет, мне не показалось. Недолго думая, схватила его куртку и, накинув на себя теплый свитер, выскочила в коридор. Он отправился тренироваться, но почему меня с собой не позвал? Мы должны вместе, черт бы его побрал. Я злилась, это было очевидно. Пусть новенький и не горел желанием стоять со мной в паре, но выбор уже сделан, и от этого зависела экзаменационная оценка. На мою удачу ни на этаже, ни на лестнице никого не встретилось по пути, как и двор оказался пуст. Лишь мошкара летала под светом уличных фонарей, сталкиваясь друг с другом. По известному направлению устремилась за парнем, недалеко от самого дерева снижая скорость и стараясь быть незаметной. Не знала, что скажу ему. Вдруг он просто прогуляться вышел, а я, словно маньячка, преследую его. На пару секунд замешкалась, но потом все же решила пойти дальше. В моих руках находилась его куртка, вот именно ее и собиралась отдать, используя как предлог для встречи. Я ступала бесшумно, но мое присутствие все равно было замечено. «Зачем пришла?» – донеслось недовольное со стороны. От неожиданности я вздрогнула, смещая взгляд и замечая Тейрона, привалившегося плечом к мощному стволу магического дерева, по которому потоками бежала светящаяся огнем магия. «И не надо говорить, что решила принести мне куртку», – прервал он меня, не дав даже рта открыть. «Уходи, юной девушке не место рядом с парнем в темное время суток». «Заботишься о моей репутации?» Чувствовала исходящее от него недовольство. «С чего бы?» — хмыкнул он. «Просто мне не нужны проблемы, вот и все». Тейрон сложил руки на груди, смотря в мою сторону. Ночь уже почти вступила в свои права. Лишь струящаяся по стволу дерева магия чуть разбавляла темноту, но я видела и чувствовала кожей пристальное внимание парня. Стало не по себе от его взгляда. Мурашки неловкости и стеснения побежали с головы до ног, окрашивая щеки пунцовым румянцем. Я даже порадовалась, что позднее время суток скроет отпечаток моего позора. «Твоя куртка!» — шагнула вперед, протягивая ее. Вот только Тейрон не спешил ко мне подходить, так и продолжая молча смотреть, словно специально действуя на нервы. «Положу ее на траву», — добавила чуть позже, нарушая повисшую тишину, от которой все тело сковало напряжение. Впервые в жизни чувствовала себя так странно. Сердце колотилось в груди, а дыхание было учащенным. Я сильно волновалась и одновременно испытывала смущение, хотя парень вообще ничего не сделал для этого. «Тогда я пойду». И снова в ответ тишина. Он язык проглотил, что ли? Развернулась, шагая в сторону академии. Мне не хотелось думать, что случившееся на стадионе, когда Тейрон увидел мои пропитанные кровью штаны, вызовет у парня брезгливость в отношении меня. Вот только эти мысли так и лезли в голову, не давая покоя. «Если...» — сорвалось с моих губ, а в ушах загрохотало от взметнувшегося до небес волнения. «Не хочешь тренироваться со мной, потому что тебе противно после...» Каждое слово давалось с трудом. Я едва сдерживалась, чтобы не пуститься на бег. «Увиденного во время бега, то...» Нервы сдали окончательно, и я поспешила удалиться, побежав. Мчалась, что было сил, задыхаясь от эмоций и гулко колотящегося сердца в груди. «Дура!» — ругала себя, на чем свет стоит. «Зачем пошла за ним? Зачем вообще рот свой открыла, поднимая эту тему?» Не могла найти себе места, проведя около часа, как на иголках. Ходила по комнате из стороны в сторону и пыталась читать, чтобы успокоиться. Вот только легче не становилось. Из памяти не желал выходить его взгляд и стыд, охвативший мое тело на тот момент. Спать ложилась с желанием не просыпаться вовсе. Но утро наступило, как и всегда, пробуждая своими яркими солнечными лучами, проникающими сквозь окно. С кислой физиономией спустила ноги с кровати, намереваясь идти в купальню, и даже не представляя, как посмотрю новенькому в глаза. День проходил настолько отвратительно, что словами не передать. Я была рассеянной и не могла избавиться от напряжения, сидя рядом со спокойным Тейроном. Он не смотрел на меня, не разговаривал и вообще делал вид, что я пустое место. А вот Элиот же наоборот. Не знаю, как выдержала лекции, и когда они закончились, поспешила в общежитие. Только оставшись наедине со своими мыслями, смогла немного выдохнуть. Не знала, как вести себя дальше и как быть с экзаменом. Оставалось только надеяться, что Тейрон не подведет. «Если не хочешь заниматься со мной, то занимайся один, я не против». В расстроенных чувствах пожала плечами, сидя за столом, и пытаясь вникнуть в суть прочитанного абзаца. Слуха коснулся какой-то шорох, и я обернулась, замечая на полу рядом с дверью, под которой виднелась совсем малюсенькая щелочка, небольшой лист бумаги. С интересом подхватив ее, забегала глазами по аккуратно выведенным строчкам. «В 9 возле магического дерева. Не опаздывай».